разговаривает, как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая выставленная особа? Постоянно бывает в моем доме. Называет меня любезным другом и держит со мной на равной ноге. Никому же в голову не придет, какие услуги оказывает мне граф. А при всех он бывает со мной до того ласков, что мне просто становится неловко. Да, да, он с тобой ласков, он оказывает тебе услуги, но и денежки он у тебя занимает. Ну и что же? Могу ли я вельможа, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке? Кстати, а какие такие одолжения делает тебе этот вельможа? Такие, сударыня. Молчать. Такие, что кому сказать, никто не поверит. Ну, например. Например? Не скажу. Да. Будь доволен тем, что свой долг он мне уплатит сполна и очень даже скоро. Как же, дожидайся. Он сам мне об этом сказал. Держи карман шире. Он мне дал честное слово дворянина. Враки. Ох, упрямая ж ты жена. А я тебе говорю, что он свое слово сдержит, я в этом уверен. А я уверена, что не сдержит, и что все его любезности один обман и ничего более. Во, а вот и он. Этого только еще не доставало. Молчать. Верно, опять идет просить у тебя деньги в долг. Говорят тебе молчать. Глядеть на него тошно. Молчать. Здравствуйте, господин Журдан. Здравствуйте, ваше сиятельство. Как поживаете, любезный друг? Отлично, отлично, ваше сиятельство. А госпожа Журден как поживает? А вот госпожа Журден только... Живет хорошо. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом? Вот, вообще, взгляните. Да, вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы. Знает, как в душу влезть. А ну-ка, повернитесь. Пожалуйста. Но верх изящества. Сзади такой же дурак, как и спереди. Даю вам слово, господин Журден. У меня было необычайно сильное желание повидаться с вами. Ведь я питаю к вам совершенно особое уважение. Не далее, как сегодня утром, я говорил о вас в королевской опочивальне. Ах, боже мой. Наденьте же шляпу. Не, Вася, я... Ну, боже мой, наденьте же, ну, пожалуйста, без церемонии. Да говорят вам, наденьте, господин Журден. Лучший друг. Ваш. Ну, я ваш покорнейший слуга. Господин Журден, если вы не наденете, тогда и я сниму. Не, лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым. Я вот... Как вам известно... Я ваш должник. Да, нам это очень хорошо известно. Вы были так великодушны, что несколько раз давали мне в долг. И, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность. Шутите, извольте, ваше сиятельство. Однако я почитаю непременную своей обязанностью платить долги. Смотри, Николь. А и умею ценить оказываемые мне любезности. А я в этом никогда и не сомневался. Да, вот я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен. Ну что же, да? Я люблю расплачиваться как можно скорее. Что я тебе говорил? Итак, посмотрим, сколько я вам должен. Вот они твои нелепые подозрения. Вы хорошо помните, сколько вы меня судили? Ну, ваш сиятельство, ну что ж тут помнить, это же... Ну, конечно, это я вот записал для памяти. Так. Вот она, эта самая запись, значит, в ага. Итого 15 800 лир. Господи. Да, совершенно точно, да-да-да. 15 800 лир, да. Совершенно точно. Да. Знаете что? Да? Дайте мне еще 200 пистолей, прибавьте их к общей сумме, у вас получится ровно 18 тысяч франков. Каковы я вам возвращу в самое ближайшее время. Ну что, права я была. Отстань. Вас не затруднит моя просьба? Нет, нет. Да ты для него дойная корова. Молчи. Если это вам неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому. Ну, да он не успокоится, пока тебя не разорит. Говорят тебе молчи. Вы скажите прямо, не стесняйтесь. Ваш, если я... Да он высосет из тебя все до последнего. Да подожди ты, я тебе говорю, приставай ко мне, я тебе... Да подождите, Я говорю, что многие с радостью дали мне взаймы. Но вы мой лучший друг, я просто боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще. Ну, это слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Не давай, не давай. Ну, что за... Сейчас схожу за деньгами. Что? Что? Да ты ему еще хочешь дать? А что же я могу сделать, если он сегодня утром говорил обо мне в этой королевской опочивальне? Ну, дурак набитый! Вы как будто бы не в духе. Что с вами, госпожа Журден? Голова идет у меня кругом, вот что! А где же ваша уважаемая дочка? Что-то ее не видно. Моя уважаемая дочка? Это именно там, где она сейчас находится. Так. Ну, а как она себя чувствует? Великолепно! Вот как она себя чувствует. А не угодно ли вам как-нибудь на днях вместе с вашей дочкой посмотреть придворный балет и комедию? Вот-вот. Нам теперь как раз до смеха. Как раз до смеха нам теперь. Уж верно, госпожа Журден, в молодости вы славились красотой, приятностью в обхождении, и у вас была тьма поклонников, да? Хорош, сударь, нечего сказать. А что ж, по-вашему, теперь госпожа Журден развалена, и голова у нее трясется. Боже мой, ради бога простите, я забыл, что вы еще молоды. Это моя всегдашняя рассеянность виновата. Ради бога, извините мою невольную дерзость. Вот ваше сетельство, вам ровно 200 луидоров. Поверьте, господин Журден, что я вам искренне предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе. Я вам очень обязан, ваше сестра. Вот если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить на нее лучшие места в зале. Госпожа Журден, покорно вас благодарить. Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сегодня пожалует к вам отобедать и посмотреть балет, который вы для нее приготовили. Отойдем на всякий случай подальше. Хорошо, да. Мы с вами не виделись целую неделю. Я до сих пор ничего не мог вам сказать о бриллианте, который должен был от вас передать маркизе. Но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда. И только сегодня она согласилась его принять. Ну, а как он ей понравился? Ну, она от него восхищение. Я почти уверен, что красота этого бриллианта необычайно поднимет вас в ее глаза. Дай это Бог. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие. Как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви. Да. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Ведь женщина больше всего любит, когда на них тратится. Ваша беспрестанная серенада, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, бриллиант, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее устраиваете. Все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей. Светская дама, это для меня ни с чем не сравнимое. Ее завоевать я готов любой ценой. Скоро вы ею волю налюбуетесь. Ваш взор насладится ею вполне. Ваше сердце, вы знаете что? Да? Чтобы нам не помешали, я сделал так, что моя жена отправится пообедать к сестре и пробудет там до самого вечера. Вы поступили благоразумно, то ваша супруга могла бы нас стеснить. Да, я от вашего имени отдал распоряжение повару, а также все велел приготовить для балета. Для балета? Это что такое? А это Николь, которая подслушивала, сидя за креслом. В гневе господин Журден погнался было за нею, но вскоре вернулся, держась за щеку и прихрамывая на левую ногу. Да, господин Журден? Да, господин Журден? Я, простите, я не понимаю. Что? Не понял. Ваше сердце, пройдемте в парк. Да, господин Журден, конечно. Ой, сударыня, любопытство мне кое-чего стоило. Но тут дело нечисто. Они кое-что держат от вас в секрете. Его надо во что бы то ни стало отвадить от этого графа. Вот что. Ступай к Леонту и скажи ему, что я его зову. Мы будем вместе с ним просить у мужа руки моей дочери. Ой, я с удовольствием, сударыня, бегу. Такого приятного поручения я еще никогда не исполнял. Беги!